Сукхумала сутта, забота. Монахи, я жил окруженный заботой, чрезмерной заботой, непрерывной заботой. Монахи, мой отец сделал в своих владениях искусственные пруды. В одном из них цвели голубые лотосы, в другом красные лотосы, в третьем белые лотосы. Все это было сделано исключительно для меня. Монахи, сандал, которым я пользовался, был только из каши и ниоткуда более. Монахи, из каши также был мой тюрбан, из каши были и моя верхняя одежда, и мое нижнее белье, и моя мантия. Монахи, день и ночь надо мной носили белый зонт, символ королевской власти, оберегая меня от холода и жара, и от пыли, от травы и росы. Монахи, у меня было три дворца. Один предназначался на зимний сезон, другой на летний сезон, третий на сезон дождей. Во дворце для сезона дождей в течение 4 месяцев сезона дождей я проводил время в обществе девушек, которые развлекали меня, играя на музыкальных инструментах, и я ни разу не покидал дворца. Монахи, в то время, как слуг, рабочих и служащих в других домах кормили прокисшей похлебкой из дробленного риса, в доме моего отца слуг, рабочих и служащих кормили хорошей рисовой кашей с мясом. Монахи, и хотя я был наделен таким могуществом и окружен такой заботой, я задумался, когда невежественный мирской человек, сам подверженный старению и не способный избежать старости, видит состарившегося человека, он испытывает беспокойство, подавленность и чувство отвращения, ставя себя выше других. Я также подвержен старению и не способен избежать старости. Но если я сам подвержен старению и не способен избежать старости, не подобает мне испытывать беспокойство, подавленность и чувство отвращения при виде состарившегося человека. Монахи, когда я осознал это, опьяненность молодостью, свойственная молодым людям, полностью прошла. И я задумался, когда невежественный мирской человек, сам подверженный болезням и не способный избежать болезней, видит больного человека, он испытывает беспокойство, подавленность и чувство отвращения, ставя себя выше других. Я также подвержен болезням и не способен избежать болезней. Но если я сам подвержен болезням и не способен избежать болезней, не подобает мне испытывать беспокойство, подавленность и чувство отвращения при виде больного человека. Монахи, когда я осознал это, опьяненность здоровьем, свойственная здоровым людям, полностью прошла. И я задумался снова. Когда невежественный мирской человек, сам подверженный смерти и не способный избежать смерти, видит мертвого человека, он испытывает беспокойство, подавленность и чувство отвращения, ставя себя выше других. Я также подвержен смерти и не способен избежать смерти. Но если я сам подвержен смерти и не способен избежать смерти, не подобает мне испытывать беспокойство, подавленность и чувство отвращения при виде мертвого человека. Монахи, когда я осознал это, опьяненность жизнью, свойственная живущим людям, полностью прошла. Монахи, есть три вида опьяненности. Какие три вида? Это опьяненность молодостью, опьяненность здоровьем и опьяненность жизнью. Опьяненный своей молодостью, невежественный мирской человек совершает плохие поступки телом, совершает плохие поступки речью, совершает плохие поступки умом. Совершая плохие поступки телом, совершая плохие поступки речью, совершая плохие поступки умом, он с распадом тела после смерти перерождается в мире лишений и скорби, в скверном мире, в мире падения в адах. Опьяненный своим здоровьем, невежественный мирской человек совершает плохие поступки телом, совершает плохие поступки речью, совершает плохие поступки умом. Совершая плохие поступки телом, совершая плохие поступки речью, совершая плохие поступки умом, он с распадом тела после смерти перерождается в мире лишений, в скорби, в скверном мире, в мире падения, в аду. Опьяненный своей жизнью, невежественный мирской человек совершает плохие поступки телом, совершает плохие поступки речью, совершает плохие поступки умом. Совершая плохие поступки телом, совершая плохие поступки речью, совершая плохие поступки умом, он с распадом тела после смерти перерождается в мире лишений и скорби, в скверном мире, в мире падения, в аду. Опьяненный своей молодостью монахи Бхикху бросает свое обучение и возвращается к мирской жизни. Опьяненный своим здоровьем монахи Бхикху бросает свое обучение и возвращается к мирской жизни. Опьяненный своей жизнью монахи Бхикху бросает свое обучение и возвращается к мирской жизни. Подверженные болезням, подверженные старению и подверженную смерти, мирские люди испытывают отвращение, сталкиваясь с их проявлениями у других. Если бы я испытывал неприязнь к существам, подверженным таким явлениям, это стало бы для меня неподобающим образом жизни. Живя с таким настроем, постигая непривязанность к явлениям, я полностью преодолел опьянение здоровьем, молодостью и жизнью, как тот, кто видит покой в отречении. У меня появилось стремление достичь нирваны. Теперь я не стану потворствовать чувственным удовольствием. Достигнув конечной цели святой жизни, я не вернусь обратно. Оу.